Таинственный старик. Наступил 1950 год. Он по-прежнему жил по раз и навсегда заведенному распорядку. Те же застолья в ночи, мешающиеся с рассветом. И соратники после трудового дня в Кремле должны ехать с ним на дачу, на муку, бессонную, пьяную ночь. Но они счастливы. Зовет, значит, пока не погубит. Через 40 лет его престарелые охранники подробно расскажут о секретном быте одинокого человека на закрытой от мира ближней даче. Во время его застолья с соратниками к каждому блюду прикладывался акт, отравляющих веществ не обнаружено. Чистые тарелки, приборы, хрустальные фужеры стоят рядом с пиршественным столом. Здесь самообслуживание, чтобы обслуга не слушала их разговоры. Иногда он командует «свежую скатерть», и тогда появляется обслуга, скатерть вместе с посудой поднимает с четырех сторон, сворачивая кульком, и звенит битый драгоценный хрусталь, мешаясь с остатками еды. И Орлов — комендант дачи. В большом зале, где собирались, висели портреты. Портреты членов политбюро, и он любил, чтобы каждый сидел под своим портретом. Но уже убрали портреты Вознесенского и Кузнецова. Уже не зовет он на дачу Молотова, но тот уныло приходит сам, как верный пес. А он с холодной усмешкой называет бывшего главу правительства американским шпионом. Он знает, скоро исчезнут и другие портреты. Коротая ночь рассказывает мужицкие анекдоты. В кругу соратников он употребляет мат. Он заставляет гостей напиваться, и они не смеют отказываться, ибо это означает нечестен, и оттого боится, что вино развяжет язык. Начинаются шутки. Подкладывают помидор на стол, когда жертва стоя произносит тост. Или сыплют соль в бокал с вином. Или толкают в мелкий пруд посреди участка. И они счастливы. Издевается, значит, не гневается. А он следит за унижением будущих мертвецов, посасывая трубку. Застолье кончается в 4 утра. Он разрешает обессиленным шутам отправляться спать. Но его одинокая ночь продолжается. После их ухода он еще работает в кабинете или в саду. Он любил ночью срезать цветы. В свете фонаря орудовал секатором, срезанные головки цветов собирала охрана. Но руки уже не те, дрожали от старости, и он часто ранил пальцы. Тогда вызывали фельдшера, но и у того дрожали руки, уже от страха, и он, усмехаясь, сам перевязывал обрезанный палец. Под утро он немного спал, летом на топчане, закрыв лицо фуражкой, чтоб не тревожило утреннее солнце. Зимой любил по ночам ездить в санках по аллеям. Последнюю зиму ездил редко, усилился ревматизм, болели ноги, и он стал очень раздражителен. Из всех комнат дачи он выбирал одну и жил практически только в ней. Спал там же, на диване, который ему стелила Валечка. Ел на краешке стола, заваленного бумагами и книгами. На стене висел портрет Ленина, под ним круглосуточно горела лампочка. Бывший семинарист сам придумал эту негасимую лампаду, освещавшую лицо бога Ленина. В отсутствие шутов из политбюро он полюбил разговаривать с охраной. Полуграмотные охранники становились теперь его главными друзьями. С ними он беседовал, рассказывал случаи из времен своих ссылок, по-старчески привирая. Он все чаще обращался в прошлое. «Одинокий, жалко его было. Старый стал», — сказал мне бывший его охранник. Нет, жалкого старика не существовало. Был вечный хищник, знавший одно — кровь. Старый тигр лишь немного расслабился, отдыхал перед большим прыжком. А великая чистка, задуманная им, уже шла повсюду. Как и в 1937 году, начали исчезать люди из его собственной охраны. И он печально говорил об очередном исчезнувшем. Не сумел оправдаться старик. Ему действительно было их жаль. Но так было надо. Все прежние должны были исчезнуть. И, как когда-то Паукер, вскоре должен был исчезнуть Власик. Многолетний глава его охраны, обремененный множеством тайн, будет арестован в 1952 году. А пока весь тихий 1950 год шли тайные убийства. По его приказу в августовскую ночь были расстреляны десятки военачальников, генералы Гордов, Рыбальченко, Кириллов, Крупенников, маршал авиации Худяков, осенью сотни арестованных по ленинградскому делу. Напряженно работал крематорий близ Донского монастыря, и прах расстрелянных сбрасывали в бездонную общую могилу номер один Донского кладбища. Тогда же началась репетиция грядущих шоу. Была арестована группа врачей, работавших в медицинской части крупнейшего автомобильного завода имени Сталина, ЗИСа. К ним прибавили сотрудников дирекции, работников министерства и даже журналистку, писавшую о ЗИСе. У всех арестованных были выразительные имена: Арон Финкельштейн, Давид Смородинский, Мириам Айзенштадт, Эдуард Лившиц — все они были евреями. После гибели еврейского антифашистского комитета это было первое открытое антисемитское кровавое дело. Все обвиняемые были расстреляны в ноябре 1950 года. Он уже начал готовить дело кремлевских врачей, и будущие следователи немного попрактиковались. Поэтому дело ЗИСа, так его называли, прошло без особой огласки.